Рад вас всех видеть в этот воскресный день, особый воскресный день, когда мы будем совершать хлебопреломление. И это всегда особое служение, не такое, как остальные. Это заповедь самого Господа, которую мы исполняем сегодня. И перед этим, да, перед тем, как мы будем совершать служение, я хотел бы, чтобы мы немного порассуждали над Словом Божьим, и чтобы мы сегодня поговорили на тему Божьей любви. Эта тема, может, часто звучит, да, мы часто об этом слышим, о том, что Бог нас любит, но, тем не менее, я думаю, что любовь Божья настолько велика, настолько сильна к нам, что как бы мы ни старались, да, мы не сможем вот полностью выговорить, да, назвать все качества Божьей любви там, в полноте, да, вот как художник рисует картину в полноте, там, закончить эту картину, чтобы сказать «все», мы сказали «все» про Божью любовь. Нет, братья и сестры, это такой… Пока мы живем, да, пока мы можем об этом говорить, мы всегда будем открывать что-то новое, слышать что-то новое, новые качества Божьей любви открывать для себя. И, как мы все знаем, в книге Откровения Господь, обращаясь к одной из церквей, Он говорит, что «знаю твои дела, как ты мне послужил, твое терпение и труд, но имею против тебя то, что ты оставил свою первую любовь». И мы знаем, что Бог, Он ревнитель, Он не потерпит, да, того, чтобы Его невеста, Его церковь любила кого-то кроме Него, чтобы оставила первую любовь. Но сегодня я хотел бы немного на другом сосредоточиться, да, поговорить не о том, как нам нужно любить Бога, а о том, как Бог любит нас. Давайте обратимся к Слову Божьему, откроем послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 3 глава, 18-19 стихи. Я уверен, что все вы их не раз читали, знаете, но тем не менее еще раз обратимся к ним. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. Интересно сказано, да, такое немножко даже противоречие в этой фразе сокрыто, что нам нужно что-то понять, да, своим разумом, умом, то, что мы не можем туда вместить, то, что превосходит наши умственные способности. Но тем не менее мы видим, что Бог хочет этого, да, Он хочет, чтобы мы уразумели Его любовь. И это при всем при том, что ведь даже многие люди в этом мире, они не верят в то, что Бог их любит, да, они не хотят принимать это. И первый такой довод, который они приводят, о чем они говорят, что как так, да, как любящий Бог мог сделать так, что существует ад, что люди погибают и идут в ад. Неужели это как бы не идет вразрез с Божьим характером, да, с тем, что Бог есть любовь. И как это вообще можно совместить, да, Божью любовь и ад? Но на самом деле, если мы посмотрим, то ад как таковой, он никогда и не был создан для людей, да. Изначально его предназначение, то, что он был уготован дьяволу и его ангелам. Давайте мы прочитаем из Евангелия от Матфея, 25 глава, 41 стих. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Итак, мы видим, что ад как таковой, он изначально был приготовлен для дьявола и для его слуг, для демонов. И если если человек все-таки идет в ад, да, то это исключительно по его собственной воле, по его собственному выбору. Другими словами, человек просто отвергает Бога, его любовь. Он говорит, что мне не нужен Бог, я сам справлюсь, я сам как-нибудь. И напротив, да, мы находим много мест в Писании, когда Бог говорит, что Он не хочет, чтобы никто из людей погиб. В послании к Тимофею есть такие слова, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. То есть мы видим, что такое вот как бы настроение Божье, да, его желание, его сердце, чтобы все и каждый в отдельности, да, все и каждый познали Божью любовь и спаслись. И если все-таки человек не спасается, да, если он идет в ад, ну, это его сознательный выбор. И, скажем так, это такой немного извращенный образ Бога, нарисованный неверующими людьми, когда Бог представляется таким жестоким, кровожадным, отправляющих людей на эту вечную погибель. Но на самом деле за всем этим стоит сатана, который еще в Эдемском саду, он начинал с этого, да, с клеветы. Он говорил, а истинно ли так, подлинно ли Бог сказал. И его методы особо не поменялись, да, он и сегодня также пытается подвергнуть сомнению истинность Божьих слов. Действительно ли Бог такой хороший, как он сам о себе говорит, и он вот продолжает внушать эту ложь людям. И нам всем, братья и сестры, нужно действительно познать Божью любовь, познать глубины Его любви. И почему это важно, да? Почему это важно? Потому что это идет рука об руку с нашей верой, да, с нашей истинной, искренней верой. Она невозможна без познания глубины Божьей любви. Это подобно тому, как мы даже в своих повседневных житейских отношениях, если у нас что-то наболело внутри, да, что-то там нас гложет, какие-то проблемы, и мы ищем, кому выговориться, кому открыться, кто бы нам подсказал, помог, и нам посоветуют, вот подойди к тому человеку. Но мы знаем, что этот человек, он не любит нас, он, можно сказать, даже безразличен к нам, ему все равно, что с нами происходит. И понятно, что мы не обратимся к такому человеку, потому что есть риск того, что вы доверитесь ему, откроете свое сердце, а он там, ну, просто превратит это в сплетни, да, и там на следующий день весь офис, там, весь город, все окружение будет знать, что у вас такие-то проблемы. И поэтому очень важно иметь действительно такие близкие, доверительные отношения с Богом. Еще это можно сравнить с отношением парня и девушки. Согласитесь, что не начинается с того, что вот повстречались парень и девушка, и сразу кто-то из них говорит, давай поженимся, пошли сразу в ЗАГС там, вот в эту же минуту. Мы всегда говорим о том, что это какой-то процесс, да, что люди узнают друг друга, они задают внутри самих себя вопрос, действительно ли этот человек любит меня, насколько глубока его любовь, настоящая ли она. И только удостоверившись, что это так, да, что чувства серьезные, настоящие, неподдельные, они переходят к следующему этапу и уже, ну, строят заветные отношения, вступают в брак. И давайте мы уже, да, читали это местописание, просто небольшой фрагмент оттуда еще раз приведу. Апостол Павел говорит, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. Интересно сказано, да? Укорененные и утвержденные. Что значит укорененные? Как я это вижу, это значит те, кто пустили корни, да, как-то так глубоко обосновались. Подобно тому, как мы берем какое-то семя, садим его в землю, мы не ожидаем, что это будет быстрый процесс, что мы завтра, послезавтра придем, достанем это семя, и что там уже будет полноценная корневая система. Нет, это требует времени, чтобы семя укоренилось, чтобы появился какой-то всход на поверхности земли. И еще нужно время, чтобы оно выросло и принесло плод. И подобным образом наше сердце, да, оно укореняется в этой благодатной почве Божьей любви. Вот как мы читаем притчу о разных видах почвы. Да, хорошая, плохая, каменистая. Так вот, Божья любовь – это самая лучшая почва, да, куда мы можем посадить наше сердце. И даже в этой хорошей среде никто не говорит о том, что это мгновенный процесс, что мы вот, на следующий день мы уже укорененные в Боге, да, укорененные в Его любви. Это все занимает какое-то время, это какой-то опыт, познание Бога, там, как мы для себя Его открываем в разных жизненных ситуациях. Это проходит, может, дни, недели, годы, когда мы действительно вот так уже углубляемся в Бога. И второй момент. Нам нужно утвердиться в любви. Тоже интересно сказано. Если мы посмотрим на маленького ребенка, новорожденного ребенка, понятно, что никто не ожидает от этого малыша, что он сразу начнет ходить, там, твердо станет на свои ноги и пошел. Конечно же, нет, это тоже процесс, это тоже время. Сперва ему надо научиться переворачиваться на животик, надо научиться ползать, потом надо научиться делать первые шаги, может, вначале неуверенно, там, шатаясь, падая, набивая себе шишки. И только через время, пройдя все эти стадии взросления, становления на ноги, мы можем сказать, что этот ребенок уже может твердо стоять на ногах, что любой ветерок, любое колыхание ветра уже не собьет его с ног. И также наш духовный человек, ему внутренний наш человек, ему требуется некоторое время, чтобы утвердиться в Божьей любви, чтобы какой-то ветер новомодного учения, там, преуспевания или чего-то еще, чтобы он не мог сбить нас с ног, увести нас с истинного пути. Действительно, надо вот твердо стоять на двух ногах, как, не знаю, такой приходит образ, что борец на ринге, да, или там греко-римская борьба, вот тебе надо просто врасти в эту землю, да, вот так твердо стать, что противник на тебя наляжет все своим весом, а ты будешь стоять, ты не упадешь, он тебя не опрокинет. И это все требует времени, усилий. Наше духовное возрастание вот этого семени нашего сердца в почве Божьей любви требует постоянной обработки, да, полива, ухода, если какие-то сорняки, там, подоставать их, повыбрасывать, чтобы действительно мы могли вырасти в познании Божьей любви. Как же нам открывается Божья любовь? И мы, в ответ мы прочитаем место из Писания, которое, я уверен, вы все знаете, но оно также актуально, также работает, также важно. Это Евангелие от Иоанна 3:16. 3:16 и 17 стих еще. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Итак, мы видим, что Бог отдал Своего Сына за нас, за весь грешный мир. Почему так? Потому что таков Божий закон, Божий принцип. Бог не может мириться с грехом. Бог по Своей природе есть святой, отделенный. У Него нет никакой совместимости с грехом. И когда совершается какой-то грех, за него должна быть расплата. Можно сказать, что грех равно смерть. Да? За грехом следует неизбежная расплата, следует смерть. В Ветхом Завете мы видим, что эта смерть, она была в виде смерти жертвенных животных, которые приносились за грехи людей. Это было пролитие крови, это была смерть животного. И в принципе, да, это участь каждого человека, если он не рассчитается, да, за свои грехи, то он должен понести это наказание, должен сам умереть. И порой, допустим, мы, как люди, мы можем на что-то смотреть сквозь пальцы, там, на какие-то недостатки близкого человека. А я и так его все равно люблю. Да, он мне там досаждает, у него какой-то там неудачный характер. Ну, я как-то мирюсь с этим. Ну, я уже ужился. Ну, в конце концов, человек такой. Ну, как его исправить, я не знаю. Но это мы, да, это наш уровень. У Бога не так. Он не может на что-то закрыть глаза, сказать, что это какой-то там незначительный грех, это простительный грешок, да, там, не будем смотреть на это. У Бога, будучи идеалом, да, абсолютом справедливости, праведности, у него такого нет, у него должна быть вот эта, должна быть внесена плата за всякий грех, должна быть пролита кровь, должна быть смерть. И эту плату внес за нас Иисус Христос на Голгофском кресте, заплатил, да, заплатил за наши грехи, то, что должно было быть спрошено с нас, наши долги, Он оплатил собою. Слава Господу, братья и сестры! И это ли не есть, да, глубина Божьей любви? Это ли не есть то, что мы, ну, даже не можем вместить со своим умом? Вот как так, да, вот представьте себя на месте Бога, что вы, у вас ребенок, близкий вашему сердцу, которого вы любите, и тут вам говорят, что вот там есть какой-то там сосед, там кто-нибудь, да, может, даже не самый лучший человек, и надо отдать вашего ребенка, чтобы ваш ребенок умер за этого человека. И как много из вас, да, из нас будет готов пойти на такую жертву? Даже если, ну, немножко упростить ситуацию, что это там какой-то сосед, очень хороший человек, он большой благодетель, он помог многим, он там, не знаю, там жертвовал в детские дома, он там переводил бабушек через дорогу, и как бы мы его в красивых красках не расписывали, все равно, да, вам будет, ну, невозможно, я думаю, невозможно решиться на то, чтобы отдать своего ребенка за этого человека. Даже, может, в каком-то смысле проще самого себя отдать за кого-то, да, что ты сам распоряжаешься своей жизнью, но, ну, как можно отдать жизнь вот этой крохе, да, ну, самого дорогого, ценного, что у тебя есть, который еще там, ну, жизни даже не знает. И мы просто не можем вместить это в наш разум. Как Бог смог так поступить? Как он смог пойти на это? Давайте мы прочитаем из послания к римлянам, 5 глава, с 8 по 10 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Итак, мы видим, что была уплачена эта цена смерти Иисуса, цена пролитой крови. То, что Бог, Он выкупил нас из этого рабства, из этого плена, да, из этого кредита невозвратного, что столько мы на себя взяли вот этих грехов, что, ну, невозможно рассчитаться по этим долгам. Как бы ты ни старался, что бы ты ни делал, ты в глазах Божьих не способен накопить, ну, столько вот этих там духовных денег, да, духовного золота и серебра, чтобы полностью рассчитаться за свои грехи. И эта плата была внесена для того, чтобы мы были свободными от греха, чтобы мы жили новой жизнью, чтобы наши сердца были чистыми перед Богом. И это вот есть глубина Божьей любви, да? Одна из глубин, может, такая, ну, самая большая. Мы много видим аспектов, где Бог нас любит, как проявляется эта любовь, но это вот такая самая кульминация, самая большая высота, что Иисус, Сын Божий, отдал свою жизнь за нас. Я как-то прочитал о таком интересном случае, что был один богатый человек, и он пошел на рынок, где продавали рабов. И он заметил одного раба, захотел его купить, на что тот раб говорит, что «Нет, ты можешь меня купить, но я не буду тебе служить. Даже если ты будешь меня бить, я все равно не соглашусь служить тебе». На что этот богатый человек, не слушая этого раба, он внес нужную плату и сказал своим людям: «Развяжите его». И, обращаясь к этому рабу, говорит: «Я купил тебя для того, чтобы сделать тебя свободным, и ты свободен». На что этот раб пал на колени перед этим господином и говорит: «Теперь я всю жизнь буду служить тебе». Подобным образом действует Божья любовь. Бог предлагает свою любовь всем и каждому, без всякого условия, да, что ты будешь хорошим, я буду тебя любить. Нет, Он предлагает свою любовь всем. И дальше вопрос в том, как человек себя поведет, да, как он отреагирует, что он на это ответит, останется ли он безразличным, задумается ли он, или может он действительно, вот как этот раб, да, его настолько коснется его сердце, что он скажет: «Я теперь всю жизнь буду служить тебе». Еще я как-то прочитал историю об одном американском проповеднике, его звали Билли Уилсон, и он имеет очень большое служение в Америке, в Нью-Йорке. В его церкви каждое воскресенье собираются десятки тысяч детей. И это дети из неблагополучных семей, дети наркоманов, алкоголиков, беспризорные дети. И каждое воскресенье автобусы ездят по городу, собирают этих детей из разных мест, и они проводят это служение. Его служение называется «Метро». И предыстория всего этого – когда-то, когда этот Билли был еще подростком, ему было 12 лет, однажды он со своей мамой пошли куда-то, и его мама оставила его на углу улицы и сказала: «Подожди здесь, я скоро вернусь». И этот мальчик ждал свою маму, ждал час-два, ждал день, ждал второй, третий, и ее все не было. И проходил мимо один человек, уже на третий день, он говорит, что: «Мальчик, я вижу, что ты тут уже сидишь третий день, но что-то у тебя, наверное, случилось». Он говорит: «Ну вот, мама меня оставила, сказала, что скоро вернется за мной». И этот человек, прохожий, он оказался искренним христианином, преданным Богу, и он забрал этого мальчика с собой, отправил его в детский лагерь, и там этот мальчик был, ну, в таком тяжелом, подавленном состоянии, ну, как бы понятно, да, по каким причинам, что он чувствовал себя брошенным, никому не нужным, что родная мать вот так с ним поступила, и он там не знал никого из детей, из этого окружения, ему там было, ну, тяжело было. И потом, через время, ему вдруг открылось, что кто-то есть, кому он не безразличен, есть кто-то, кто любит его. И это был Бог. Он, ну, на себе прочувствовал эту Божью любовь, он просто заплакал, и пришло такое внутреннее исцеление к нему. И на сегодняшний день, да, мы видим, как эта Божья любовь, коснувшаяся этого мальчика, как она изменила всю его последующую жизнь, насколько большое у него стало служение, что он, получив, приняв это от Бога, он, ну, не смог это удерживать в себе. Он пошел к таким же, каким был он когда-то, да, к детям, обделенным родительской любовью, и стал им это давать, да, стал им показывать настоящий источник любви Бога. Да, если они там, ну, по многим причинам не смогли найти у себя это дома, даже бывают порой благополучные семьи, да, где нету там, не пьют, не колятся, Но все равно люди бывают настолько заняты, взрослые, настолько заняты своими делами, работами, суетой, что на детей не остается времени. Да? Они просто как бы живут, растут, кушают, но не получают должное количество Божьей любви, должное количество родительской любви. И в том числе и таким детям, да, и не только им, и взрослым, нужно познать глубину Божьей любви, познать этот настоящий, самый лучший, самый глубокий источник любви. И, как мы уже говорили, люди часто имеют в своем разуме неправильную картину Бога, да, искаженную. Они начинают задаваться вопросами, откуда все это зло, которое творится в мире, откуда все эти катаклизмы, войны, почему там в моей стране так много проблем с тем же алкоголизмом, с пьянством и с тем, что из-за этого разрушаются семьи. И люди, они интересные, да, что с одной стороны они могут делать какие-то добрые вещи, да, а с другой стороны, там, спустя какое-то время могут делать абсолютно другие злые вещи, даже не отдавая себе в этом отчет. И я тоже услышал о такой истории, что дочь одного служителя была на дне рождения у своей подружки неверующей, и там, на этом дне рождения, мама пыталась предложить своей дочери алкоголь, да, она говорила ей, ну, так положено, как бы, вот, приучайся. Девочка говорила, нет, я не хочу, но она все равно настаивала, что давай, попробуй хоть немножко. И как бы мы видим, что сеются такие семена, да, так как-то, ну, может, не явно, не очевидно, которые потом вот возрастают в этот ком, да, снежный ком, который катится с горы и приносит потом много проблем. И я даже вспоминаю из своего собственного жизненного опыта, что я уже был в таком намного более сознательном возрасте, уже это были старшие классы, и тоже, да, что любопытно было, мой день рождения, и там были некоторые взрослые, которые пытались повлиять на меня, сказать, что вот, ну, выпей немного алкоголя, там, рюмочку, две. И что самое интересное, они делали это из таких, ну, из самых лучших, из благих побуждений. Они рассуждали примерно так. Вот ты сейчас там в старших классах школы, пройдет еще совсем немного, ты станешь студентом, да, вольешься во взрослую жизнь. Ну, а какая студенческая жизнь без спиртного, да? Ну, у многих такая ассоциация, что если ты студент, то ты там, ну, пьянствуешь там в то время, когда ты не учишься. И они, ну, может, самого лучшего мне желали, чтобы я как бы научился, да, правильно культурно пить, чтобы для меня это не стало таким шоком. Вот я попаду в студенческую среду, и все там на меня навалится сразу. И общий вывод такой, что часто, да, зачастую за многими какими-то катаклизмами, которые мы видим в этом мире, войнами, неурядицами, часто за этим стоит сам человек. То, что он сеет, может, даже многие там годы, десятилетия назад, в прошлом, через время это обязательно пожинается. Через время всякий грех, он растет и умножается, и приносит свои плоды. И Бог, Он есть свет, да, как бы человек ни заблуждался, в нем нету никакого зла, нету никакого источника смерти, да, уничтожения. Все это происходит именно от того, что человек сеет. Также один из моментов, да, в свете того, что мы говорим о глубинах Божьей любви, это то, что нам нужно научиться доверять Богу. И однажды был такой канатоходец в Америке, который натянул свой канат около Ниагарского водопада. Это, ну, большой, огромный водопад, большая высота, там большие потоки воды. И вот он натянул этот канат и отважно там проходил по нему. собралось там много зевак, да, наблюдателей, зрителей. Люди смотрели, там, аплодировали ему. И он, ну, пройдя этот путь, обращаясь к этим людям, он говорит, что вот у меня есть такая специальная коляска, в которой я могу по этому канату вести еще второго человека. Вы верите, что я могу провести другого человека над этим водопадом? И люди, они, ну, зная этого человека, в смысле, ну, вот видя своими глазами то, как он мастерски справляется, они говорят: да, верим, конечно, ты мастер. И тогда его следующий вопрос: хорошо, кто со мной готов проехать? И на что люди говорят: ну, нет, извините, мы постоим в сторонке. И это еще не конец истории. Вы знаете, кто согласился с ним проехать? Ну, может, это разная интерпретация этой же истории, но это была его мама, да? Его мама согласилась с ним проехать в этой коляске. И мы видим, что это, ну, такие особые доверительные отношения есть у матери с сыном, да? Такие глубокие действительно отношения любви, доверия, когда ты можешь довериться другому человеку, и ты, как бы тебе ни было страшно, да, если там пропасть внизу, ты понимаешь, что ты в руках вот этого человека, которого ты любишь, которого ты знаешь, что не желает тебе никакого зла, и вы сможете это пройти. И подобным образом мы, да, мы, братья и сестры, познавая глубины Божьей любви, открывая для себя, мы обретаем эту уверенность в Боге, уверенность в том, что Бог любит нас по-настоящему, не какой-то там притворной любовью, а в самом деле любит. И поэтому, да, поэтому нам очень важно действительно познавать, прилагать свой ум, идти этим путем. Может, сегодня тебе это не открыто так хорошо и так сильно, как это будет тебе открыто завтра, когда ты, ну, пройдешь какое-то жизненное испытательство, и ты скажешь: да, действительно, Бог благ, да, действительно, Бог очень сильно любит меня. И Писание говорит, что любовь Божья, она превосходит наше разумение, как мы уже об этом говорили. И можно задаться резонным вопросом, что, ну, если я человек, я не способен вместить это, ну, стоит ли стараться, да? Мой ограниченный ум не способен понять глубину Божьей любви. Зачем мне вообще стараться это делать? Но мы видим, что в этом состоит молитва Павла. Он молится о том, чтобы с Божьей помощью, да, прилагая усилия, старания, чтобы мы могли вместить свой разум невместимое, да, мы могли понять то, что мы сами по себе не можем понять. И мы будем уже скоро переходить к служению, к хлебопреломлению. И я думаю, что то, что лежит здесь, на этом столе, это есть такие, ну, самое явное свидетельство Божьей любви к нам. Как я уже говорил, ну, наибольшая глубина, наибольшая кульминация Божьей любви к нам. И я хочу, чтобы каждый из нас, подходя сюда к этому столу, действительно задумался над этим, осознал, что да, я любим Богом. Даже если кто-то там из людей меня не любит, даже если я там сегодня себя чувствую отверженным или обиженным на кого-то, кто-то меня подвел, не проявил ко мне должной любви, Бог все равно по-прежнему любит меня, так же, как Он любил меня и вчера. Вот это свидетельство любви. Вот Его Сын закланный за меня, отданный за мои грехи. И давайте мы поднимемся, будем молиться, и пусть наша молитва будет о том, чтобы Господь открывал нам глубины Своей любви, чтобы Он выводил нас на новые уровни в познании Его любви. Дорогой Господь, слава Тебе, превозносим Тебя, величаем Твое имя. Боже, спасибо за Твою любовь к нам. Спасибо за то, что Твоя любовь так велика к нам, что мы даже не способны своими человеческими усилиями вместить и понять всю глубину. Боже, мы можем задумываться над этим, взвешивать, как бы мы поступили, видя перед собою грешных людей, смогли ли мы пожертвовать своей жизнью или жизнью своих детей. Но Ты сделал это. Ты отдал Твоего Сына за нас, за каждого, за меня. Боже, спасибо Тебе за это. Спасибо за глубину Твоей любви к нам. Господи, Ты показываешь, что нам действительно важно пережить это, пережить осознание Твоей любви к нам, что мы даже не можем полноценно верить в Тебя, пока мы не получим это познание, и не можем доверять Тебе, если мы действительно не будем знать Твоей любви. Боже, мы, как некогда Павел, мы молимся о том, чтобы Ты открыл нам глубины Твоей любви, чтобы Ты показал нам, каждому лично, Боже, на языке, понятном и доступном каждому из нас, что есть Твоя любовь, какова она. Господь, дай нам идти этим путем, путем познания Тебя, путем познания Твоей любви. Господи, прилагать наши усилия и старания, размышлять над Словом Твоим, чтобы действительно мы могли пускать наши корни в Тебя, могли утверждаться в Твоей любви, могли твердо стоять на наших ногах, и чтобы дьявол не мог пошатнуть нас. Господи, чтобы в минуту испытания, когда, может, рядом люди будут шептать и говорить нам, что Бог тебя оставил, Бог тебя забыл, Он когда-то любил тебя, а сегодня не любит, чтобы мы не пошатнулись в нашей вере, чтобы мы не пошатнулись в нашей уверенности в Тебе. Господи, мы просим также, помоги нам, подходя к этому столу и видя перед своими глазами это явное свидетельство Твоей огромной любви к нам, не оставаться равнодушными, но пропускать это через свое сердце, пропускать это через свой разум. Господи, быть благодарными Тебе за то, что Ты сделал для нас. Боже, и Ты предлагаешь Твою любовь каждому, предлагаешь Твою любовь нам. Боже, и пусть наша ответная реакция будет самой горячей ответной любовью. Пусть это не будет равнодушие, пусть это не будет отвержение, пусть это не будет безразличие, Господи, но пусть это будет ответная любовь. Боже, научи нас любить Тебя, мы просим Тебя об этом. И мы за все Тебя благодарим, мы превозносим Тебя, жертвенного Агнца, благодарим Тебя и славим. Аллилуйя, слава Тебе! Аминь.